Друзья, в боте еще больше 100 фотографий, поэтому если кто-то себя еще не увидел в ленте, не обижайтесь, я постараюсь все эти фотографии, которые вы мне присылали, все запостить.